благодарение Господу, этот трехлетний стаж или трехлетняя школа Господня, в которой Господь меня содержал в этот срок, была особо важной для меня. Из всех мной прожитых лет, на протяжении всех их, я столько не задумывался о жизни, о Боге, о Его путях, как вот за этот срок. Я никогда не имел столько благословений, как в этом сроке. Я никогда не чувствовал такой близости Бога, как мне хорошо было с Ним ужинать, как мне хорошо было с Ним обедать. Каждый раз Он давал мне пищу, давал слово, давал рассуждение. Я познавал такой вопрос, как верую жить, праведный верую жив будет. Что это такое верую жить? Среди этих трущоб, среди этого полного безверия, среди этого ужаса, верую жить. Какое замечательное повествование, как оно глубоко в сердце. Как-то прислали мне один псалом, и в этом псалме речные потоки веселят град Божий, святой жилище Всевышнего. 45-й псалом. И я размыслил так, что это за речные потоки, которые веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Так Бог мне открыл, что эти речные потоки не что иное, как гонение, что эти речные потоки не что иное, как все это, что восстало на нас. Но вот какой город они радуют, и Бог мне открывает, что они радуют святое жилище Всевышнего, что они радуют Дух избранного Божия, что они не печалят Его, а радуют. Сколько у меня было блаженства, сколько мне пришло на память Проханова еще песни, где он говорит о Духе Святом, о том, что дай счастье ощущать в страданиях за тебя, не ныть, не плакать в этих страданиях, а именно счастливым себя чувствовать в этих страданиях. Когда все в тебе выбито из-под ног, когда жена, друг твой в узах, когда, кажется, все обрушено, и 10-й псалом говорит, что сделает праведник, когда разрушены основания? Господь престол его на небесах. И я над этих речных потоках, воды потопили бы нас, потоки прошли бы над душою нашу, и 123-й псалом, если бы не Бог был с нами. И вот этот речной поток должен веселить град Божий. О, если бы все страдающие, все знали это, что вот так Дух Святой говорит об этих речных потоках, что они должны веселить град Божий, святое жилище Всевышнего, не печалить его, не быть каким-то унылым, что ты, а исполняя посольство в вузах, находясь там, радоваться. Радоваться, когда друг по кровати обижает, злословит. Радоваться, когда накурено в камере так, что горло щемит, нечем дышать, и тогда радоваться, что ты за имя Господа это претерпеваешь, когда негде колено склонить и так далее. Хорошая школа. Я очень учился смирению много. Мне так оно не доставало, этого смирения, да и до ныне еще мало его. И именно это была школа смирения, школа близости с Богом, школа откровений Его для меня. Я долго в жизни своей, где-то с 70-го года, страдаю воспалением суставов. У меня так называемый артроз, артрит тазобедренных суставов. И на свободе периодически мне приходилось быть на курортном лечении. Я грязи принимал на свои суставы. В одну из зим, кажется, уже к концу срока, сильно я почувствовал обострение в моих суставах. И уныло во мне мое сердце, уныл во мне настроение, дух уныл. Как же так? Теперь я буду калека. Что же здесь за лекарство я приму? Кто мне даст его? Где это курортное лечение? И говорю, Господи, неужели я буду вот, а ходить уже все с каждым днем труднее? Уже на второй этаж еле поднимаюсь, ноги уже не ходят мои. И я вспоминаю места Писания. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. 102-й псалом. Я вспоминаю слово Господне, 53 глава Исаия. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Я вспоминаю, но я открыл тебе грех мой и не скрыл тебе пред тобой беззаконие, и ты снял с меня вину греха моего. 31 псалом. И вот в один из вечеров, приводя на память эти места Писания, в молитве моей горячей, прямо на улице, на моей тропинке, на которой я по вечерам совершал мою молитву Господу, я очень усердно стал молиться, бороться перед лицем Господа с этой немощью, болезнью, и молить Его, чтобы Он меня исцелил от этой болезни. Помолился я один вечер, лег, спал немножко спокойней, но все же таки болезнь еще была в наличии. Второй вечер, я опять на этом месте, опять очень в больших слезах, в умилении большом, в борении большом, действительно в усиленной молитве. Тут я постиг за всю свою жизнь, что такое усиленная молитва. Я просил Его: «Иисус мой, куда я пойду? Неужели к необрезанным? Исцели мои суставы, мои ноги». И такое спокойствие пришло на душе мою, на душу мою, такое тишина такая. И я удовлетворенный какой-то лег. Ночью я спал спокойно. На утро я встал, и что-то тихо в суставах моих. Я прыгнул, тихо в моих суставах. Я вскочил, не болит ничего. Господи, слава Тебе! И вот до ныне уже много времени прошло. Благодарение Богу моему я бегаю, хожу, потому что это Господь разрешил, это недуг мой тяжелый. Считаю это одно из важных таких условий вот за этот период, который я получил от Господа, ответы на молитву. За 3 года я не выпил ни одной таблетки, не употреблил. Я не обращался в санчасть ни по каким делам. Я говорил всегда сам себе, как бы разговаривая с собой: неужели я священник Бога Великого и пойду к этим бедным, жалким людям, которые сами нуждаются в помощи? Господи, неужели Ты допустишь, чтобы я шел к необрезанным за тем или другим исцелением? И когда я так говорил, когда приводил Богу Его же обетование, Его слова утешения, слова Иисуса, где Он сказал: «Если попросите, что во имя Мое, я то сделаю». Хватался за эту надежду, брался за нее обеими руками, вкушал это, как бы применял к себе, осуществлял верою и получал исцеление ратикулита и других болезней. Бог был близко ко мне, и я очень благодарен Ему. И даже арест жены, вот когда я узнал, я никогда не молился, чтобы Бог ее освободил. Я молился, чтобы ей выполнить волю Божию. Я молился о том, чтобы Господь сохранил ее разум, сохранил ее дух, поднял ее выше скорбей, чтобы не сломили ее дух, чтобы они очень специалисты это делать, чтобы у нас осталась не сломленная, не задавленная такая жизнь, но Бог бы прославился во всем, что Господь и совершал. Нам очень хотелось, чтобы Господь через наше свидетельство, через нашу жизнь кого-то приобрел для себя в зоне. Кому-то засвидетельствовать в имени Господа. Мы свидетельствовали, кто желал слушать, говорили слово. И вот один юноша из Киевской области, дважды судим за воровство, услышав слово, преклонил свое сердце внимать, сделал его доброй почвой для этого великого семени Господня, воспринял слово Господне, пришел в раскаяние глубокое перед Господом. Научился молиться, научился любить Слово Господне. И за время общения с нами выучил где-то больше 30 глав Священного Писания на память. Он опережал нас с учебой этих глав. Не успеешь ему дать, как он рассказывает главу, потом рассказывает ее без единой запинки, без единого где-то зазора, чисто. Молитва такая у него хорошая, духовная. А когда ремонтировали казармы и выселили оттуда людей, это было для нас казармы, домом молитвы. И когда все шли в кино, мы в эту казарму шли помолиться, и он там начал пение любить. Я его выучил 10 гимнов наших христианских петь. И он очень полюбил гимн такой, как «О, я грешник бедный, правда я таков». Или «Господь Спаситель мой, к Тебе взываю я, услышь мольбу мою». Или украинский «Ты знаешь, Боже, мои бажания, молитву чуешь Ты мою». «Как счастлив я, что я Христа имею, люблю Господь Твой дом». И один за одним он усваивал эти гимны, полюбил их, и чувствовалось в этом сердце, что оно полностью принадлежит Христу. А уже когда освобождаться мне, я поотдавал ему все то, что у меня оставалось, вот, как сыну. Как-то так близко он стал душе моей. Проводили с ним вместе общение, видел бесхитростность от такого человека, скромность большую, веру в Господа. И вот он прорвался через локальный участок, он был в другом локальном участке, работал в радиоцеху, и он мне такое напутствие дал, такой стих маленький, в дорогу. «Последний день настал. Вам на прощание не говорю прощайте, до свидания. Храни Господь и вас, и весь ваш дом, и усмотрив свой срок, нам встречу в нем. Молитва ваша пусть меня согреет, Господь услышит, к церкви приведет. Нуждаюсь в Господе, с ним дух не ослабеет, и вера не угаснет, не умрет. Я не печалюсь в этот час, за вас я рад. Всего хорошего вам, друг мой, старший брат. Служите Господу, как учит вас Писание, и в добрый путь. Еще раз до свидания». Как администрация отнеслась к его обращению? Мы его тщательно оберегали, потому что каждый, кто встречался со мной и только поговорил однажды, с тем сразу же вызывали в оперчасть и беседовали. У него находили много стихов, много рукописей, но мы его подучили говорить им так, что он ищущий правды человек. И когда его вызывали и говорили, кто ты, как, что, он говорит, я интересуюсь всем, и православным, и что у баптистов, и в других верований, я человек ищущий. И особенно я с ним так часто не общался, а только в воскресенье и то, чтобы меньше видели. Я очень боялся, потому что я знаю уже из опыта жизни очень много, когда они вот так человек искренне обратится, а они потом разбивают в нем веру. Поэтому мы его как-то прятали в тени, вот, чтобы он оставался так верный Богу, объясняли ему этот путь, что он вряд ли сможет устоять. Вот, и он соглашался, учил себе скромненько, познавал Господа, пел Богу и следовал за Ним. На протяжении всего срока этого последнего органы КГБ меня лично ни разу не вызывали. Ни разу я с ними не встречался, однако отлично знал, хорошо знал, что постоянно они в оперчасти, постоянно интересуются мной, моими контактами с заключенными, какой я образ жизни веду на зоне, знакомились с моими письмами и задерживали, и перезадерживали, имели ряд агентов на зоне, через которых знали полностью мою жизнь. И эти агенты их, ну, довольно-таки были люди чуть ли не в звании, большие работники, ставленники. Один из них, работая поваром там в столовой, доверили они ему большой такой пост, там поваром кого зря не поставят, более ответственным старшим поваром. И он мне уже в последние дни перед освобождением очень много открыл работы КГБ. Было время, когда они к концу моего срока спохватились, хотели меня оставить на дополнительный срок. И обратились к администрации, работники КГБ, чтобы администрация, оперчасть, режимная часть и администрация дали добро на новый срок. Администрация не дала согласия. Ни оперчасть, ни режимная часть, ни начальство. мотивы какие или подтверждения этому, вот какие. Говорит мне этот человек, Корольков, что однажды вызвали они его, они часто в зону приезжали, я знал людей, которого вызывали, и говорит, вот тебе пакет, ты знаешь, где Германюка ящик на складе, где он хранит продукты. Положи этот пакет в его ящик, а мы придем к гособыскому и заберем его. Он сказал, что пакета у меня или ящика у меня на складе нет, хотя он знал хорошо, что у меня ящик есть. Затем собирали они, значит, сведения от заключенных, которые бы подтвердили, что я занимался антисоветской пропагандой. Таких заявлений собрали 5. Тоже этот Корольков мне открыл и сказал, кто из осужденных написал такие заявления. Наш завхоз бывший, один там старик-коммунист, вот сжег свою тещу, за это посадили. И еще несколько человек, таких негодных людей, видно, по пачке чая им дали или что там, и они описали, что я занимался антисоветской пропагандой. Когда они увидели, что это явно мало для того, чтобы мне дать дополнительный еще срок или оставить меня на дополнительный срок, к чему, кстати, я готовился, я видел эту всю обстановку, настроение их, и вспоминал стихотворение брата Скорнякова, где он говорит, как вам, так мне, вы мои братья. Если братьям моим дают дополнительные срока и большие, то почему я для себя что-то буду лучшего желать? И я был настроен на то, тем более к дому уж так хотелось домой, но все равно жена сидит, думаю, и я буду сидеть. И когда администрация не дала согласия на дополнительный срок, они как минимум, значит, дали указание дать мне надзор. Но для того, чтобы дать осужденному надзор, надо, чтобы он был, имел нарушение в течение какого-то периода, года последнего. И они искусственно эти нарушения создают. В 1984 году у меня было нарушение, за которое я получил предупреждение. Один заключенный выбросил подушку с наволочку. Я пощадил эту наволочку грязную, взял ее, постирал своими руками и положил себе в тумбочку, как сумочку для продукта. Здесь обыск, и эту нашли у меня лишнюю наволочку. Ну, за хранение лишней наволочки предупредили меня. Но у меня нет наказания. Так они исправляют из 1984 года наказание на 1986. 2 года, значит, изменяют, и это соглашается начальник отряда, начальник спецчасти, идут на эту подлость и, значит, меняют это, пишут, нет нарушений. Второе нарушение, значит, уже видят, что это указание им дают. Разговор в струю. Когда построят для проверки осужденных, что только зэки не делают. Курят, друг друга толкают. Я сижу себе, как возраст мой уже, спокойно в стороне. Вдруг меня какой-то осужденный что-то спрашивает. Ну, поясните ему какой-то вопрос. Я ему отвечаю. Германюк за разговор в струю, выговор. Третий выговор, бирка не так у меня подписана, не так она висит, третий. И вот, вот эти взыскания, значит, послужили к тому, что собрали административную комиссию, начальник колонии, и мне дают надзор. Интересно было эта комиссия, человек 40 офицеров сидит так в кабинете начальника, сам начальник, все части, режимная, оперная, оперативная часть, начальник и мой начальник отряда. И когда начальник отряда сделал характеристику, дал мне там, что работал хорошо, имел поощрение за время работы, но имел и наказание. И вот эти наказания читает. И начальник колонии говорит, я считаю, что дать надо надзор. Я им говорю, что вы мне дайте аттестацию, как я вел себя в зоне. А они меня спрашивают, как ты будешь вести себя на свободе. Как-то я говорю, послушайте меня, на свободе есть прокуратура, есть милиция, дружинники. Там будут нам, за мной наблюдать. Глаз будет очень острый. Да. А вы мне дайте аттестацию, как я у вас здесь вот за 3 года вел себя. Нет, нам хочется знать, как ты будешь вести себя на свободе. Я говорю, коль вам сильно хочется знать, как я буду вести себя, то я вам отвечу. Я буду жить по Евангелию. О, начальник колонии, замотал руками, затопал ногами и говорит, раз по Евангелию, то надзор без разговора. Я говорю, вот вы ответили себе на свой вопрос, что нас за веру не судят. А по Евангелию жить, это для вас криминал. Офицеры стоят, я поднял руки, так я говорю, если по Евангелию жить, значит, для вас криминал, это такое, то я вам при всех говорю, что если бы меня даже казнили завтра, все равно, или сегодня, все равно я буду жить по Евангелию. Многим офицерам это понравилось. И потом уже на зоне меня встречали и говорят, да, вера у тебя непростая. Мы рассуждали между собой после и говорили, что так не каждый может сказать. Вот, что, мол, если так, то по Евангелию жить буду, чтобы меня не стало. Надзор. Но я тут же написал жалобу и пустил за этот надзор, описал, как они это сделали, они жалобу мою не пустили. А вместо того дают команду всем службам, дополнительно найти против меня вину, чтобы мне еще какое-то взыскание написать. Они видят, что это взыскание ложное, которое они написали, а хочется им еще какое-то взыскание на меня найти. Вот они, значит, вызывают меня на вахту. Ты сегодня был на нейтральной полосе, а на этой полосе я был каждый день. Я на ней молился. Я на ней сосны смотрел, на этой полосе. Это полоса между цехом и предзонником. Вот как, допустим, наша вот эта комната, сарай, а за ним соседний. Так вот, между ними это периметр, назад, нейтральная полоса. Ты был, я говорю, я все дни был, но сегодня не был. Нет, ты был. Я говорю, не был. Вот сейчас тебе полосу даем в личное дело, что склонен к побегу. Сажаем тебя на 10 суток и, или на 15, и все. Сейчас мы проведем человека, который скажет, что ты был на этой полосе. Привозят одного грузина, приводят вскоре, да, и этого грузина допрашивают. Ты был сегодня на полосе? Был. А Германюк был? Не был. Они вот так какой-сякой, как же не был? Был же? Не был. И сколько его не допрашивают, он говорит, что же вы хотите, чтобы я на черное и белое говорил? Не был он там. Но все равно прапорщик, один из них, написал рапорт, что я был, и меня опять выговор. Вот, ну, это, конечно, их старание было, я ничего не мог сделать, потому что я видел и слышал команду, там человек, который закрывает колодцы, он с ними, там есть на зоне очень много колодцев, вентиляционные, там канализационные всякие, и он слушал и меня предупредил. Пришел, предупредил, что команда дана на Германюка поймать в любом деле, в другой локалке или где, берегись. Так он меня просит, умоляет, берегись. Хороший человек такой. Ну, я ему тоже делал добро много. И он меня это предупредил. Но что делать, когда отбой объявляют, уже начало мая месяца, тепло, объявляют отбой, и все еще зэки, ну, светло на улице, не хочется еще расходиться, ложиться. И я стою возле крыльца. Вдруг открывается калитка, они заметили, что я стою на крыльце, а зэков 200 по территории ходит. Никого не трогает, бежат на меня, чтобы меня схватить. Я же нарушаю, после отбоя не ложусь спать. И я мигом заметил их, вот этих людей, мигом в кровать свою и накрылся. Раз... Они уже тяжело дышат надо мной, я уже накрытый, лежу на кровати. Если бы такое на меня было террор во все срок, как последних 3 месяца, как было бы тяжело выдержать? Это было невыносимо. После того, как дали надзор, они хотели закрепить его, что действительно, мол, не зря, смотрите, какой нарушитель. И посыпались нарушения одно за одним. Иду, значит, снял верхнюю одежду, накидка такая у меня на бушлате была, чтобы не вымазывать в цеху, а там бирка. А на фуфайке нету бирки. И я иду в столовую, вдруг меня ловят без бирки. Я упрашиваюсь в этих конвоиров, в конце концов меня отпускают. Через 3 дня мой начальник отряда приходит, кто-то из наших наседок, ему доложил, что Германюк был без бирки, его ловили и отпустили. Он идет и просит, напишите рапорт, мне надо его наказать. И приходит ко мне и говорит, вот ты вчера, 3-го дня там был без бирки, выговор тебе и лишение ларька. Я ему сказал, что Валерий Николаевич, вы не со мной только имеете дело. Вы имеете дело с Богом, а Господь может за это дело вас наказать. Не ищите мне горя, у меня его и так довольно много. Я его присутствие людей ему спокойно так сказал. Да, вижу, он смущен, но их заставили. Всех их заставили. И в результате вот так я вышел с надзором. По выходу определили мне надзор, пункты надзора. Там дают надзор в общей фразировке. Надзор и все. А уже райотдел милиции определяет условия надзора какие. И вот здесь у милиции, когда они пошли решать по всем кабинетам, в КГБ, в начальнику милиции, ко всем, какие условия выработать для меня надзора, я хожу по коридору и молюсь. Усиленно Господу. Господи, ты видишь, что моя судьба на какой-то период будет решаться в этих кабинетах, но она не здесь, а у тебя, поэтому определи сам. И вдруг мне Господь посылает вразумление. Как он много раз мне посылал. Я вспоминаю послание к Тимофею, 2 послание, 3 глава, где написаны такие слова. «Злые же люди и обманщики будут превоспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Бог открывает мне 2 линии. Злые люди и ты. Я жду, что же будет мне за надзор. А Бог открывает мне линию злых людей и линию твою. Злые люди и обманщики будут преуспевать в зле. А ты помнишь, что 14 стих говорит? А 14 стих этой главы говорит, следом за 13. Но ты пребывай в том, чему научен. И что тебе уверено, зная, кем ты научен. Когда мне это открылось, слезы у меня побежали. Радость. Я помолился, поблагодарил Богу. Бог мне сказал, что злые люди не изменятся. Они такие же будут, как они есть и были много лет назад. Вот не Ноя, Лота, Даниила, которого хотели, чтобы в ров львиный бросить. Злые люди будут преуспевать. Но ты... Вот тут Бог подчеркнул мне, ты, Степан, но ты пребывай в том, чему научен и что тебе уверено, зная, кем ты научен. Ты пребывай в том, что тебе до этих злых людей и до их злого дела. Что тебе? Ты пребывай в том, чему научен. И это меня настолько утвердило. Я помолился, пошел за надзором. Пункты надзора следующие дали мне. 4 пункта надзора. Первый из них. Не покидать пределы Дергачевского района. Вот район, если мне выехать в Харьков, без их разрешения я уже не имею права. Только их разрешение. Предел Дергачевского района. 2 пункт. Каждую среду в райотдел на отметку приходить. 3 пункт. С 9 вечера до 6 утра находиться в пределах дома своего. 4 пункт. В предвыходные и выходные дни. Праздничные дни, не покидать пределы домовладения. Конечно, когда он мне эти условия прочитал, я ему сказал, этому человеку с уголовного розыска, он осуществляет надзор, что это невыполнимо. Я выполнить их не могу, и поэтому попрошу отправить меня назад в лагерь. Вот, там у меня еще коечка сберегается, и я пойду туда на свое место. Он заволновался, человек, видно, неопытный, и опять пошел к ним. Они сказали, объяви это ему условие надзора при понятых. Вызвал 2 понятых, при них прочитал, они расписались, и это мои условия надзора. Но благодарение Господу моему прошло уже несколько месяцев. Бог хранит меня, вот, они меня изредка проверяют, приходят. И так я вот принимаю дома друзей, радуюсь, молюсь семьей своей Господу. И жив до ныне и стою в Господе. Степан Григорьевич, после вашего освобождения была встреча вот с подругой вашей жизни, сестрой Асей. Расскажите о первом вашем свидании с ней. Конечно, друзья мои, это нелегко рассказывать. Вот, потому что мы очень ждали, не виделись долго и трепетно. И я по возвращению пошел к начальнику колонии, где отбывает место наказания моя жена, и просил ее хотя минуты 3-5 свидания с женой, чтобы ее увидеть, чтобы ее утешить, чтобы ей показать, что я уже дома, на свободе. Но она обрушилась на меня с большим негодованием, с большим таким порицанием, что это ты виноват за все, что твоя жена здесь, ты погубил себя, свою жену, детей, и чтобы мои глаза тебя не видели, уходи отсюда и так дальше. Я это все принимал так спокойно, нагнул голову и говорю: все же дайте мне хоть несколько минут, дайте мне хоть несколько минут. Но она и слышать не хочет, а узнала там по графику, что вот ей положено уже длительное свидание. И говорит: приезжайте, вот вам положено, что вы мне голову морочите. Свидание 20 июля, приезжайте. Ну, а здесь мне надо у милиции взять разрешение выехать на свидание. Я не имею права покинуть Дзержинский район. Я иду к ним и беру у них разрешение. Они дают мне маршрутный лист. И мы собираем вскоре продукты все и едем, чтобы посетить мамочку нашу. Приехали на территорию зоны, как на территории уже были работники КГБ. Детям знакомы по суду и по другим местам уже они были. Милиция это все уже сообщила им, что я взял открепление на 3 дня, маршрутку, и они уже там. Все это взаимосвязано, и чтобы это все, значит, взять под контроль. И видим, что этот работник КГБ разговаривает с офицером, женщиной одной, капитаном. И когда нас запускают, то у всех проверяет досмотр, делают прапорщики, а к нам в комнату заходит эта женщина, делает досмотр нашим вещам. Они очень боялись, чтобы литература какая-то не попала или что-то. Но мы приехали с ребенком, Олечка и я, и значит, досмотр всех сумок очень тщательно. Вскрывала конверты, вскрывала шоколадочки, вскрывала. Она очень долго делала досмотр всего. А Библия вот была в детских пеленочках замотана. И все же таки мы Библию пронесли. Уже когда она до пеленок, мы ей дали пеленки в последнюю очередь, я говорю: вот остались детские пеленочки, смотрите. Но она все тщательно, а детские пеленки так поверхностно посмотрела. Библия была с нами. Было немножечко в флаконе вина для вечери Господней. Вот. Что это такое? Спросила, мне сказали, лекарство. Открыла, понюхала. Ну, вот такой пузыречек, там 20 грамм. Ничего не сказала. И елей помазания, вот, в оливковое масло. Ну, оливковое масло, это как растительное, разрешается. Когда мы пришли, и я увидел, вот зашла после нас жена, после досмотра вещей, мы с дочкой ее испугались, можно сказать. Я не думал, что до такой степени может исхудать человек в этом лагере. Я ее видел в зоне последний раз, больше года назад, 1.5 года где-то. На свидание она у меня была. За это время она дошла до 40 килограммов веса. Она больше 80 килограммов весила. Она была солидная, так, фигурка, все. А в это время уже у нее руки как соломинки, так. Ноги как 2 палочки, вот. Значит, очень больная, разговор слабый. Но насколько дух сильный. Это передать нельзя. Она настолько уверена и говорит: я имею, не беспокойтесь ничего, я имею в себе приговор к смерти. Я имею в себе приговор. Поэтому они мне не страшны каждый день. Я могу умереть в любое время, я имею приговор. Мы привезли всего, что могли, чтобы поддержать ее, подкрепить. Но что такое 2 дня? Но эти минуты мы встретили в слезах, конечно, в объятиях, вот, и в молитве. Мы пали, конечно, все сразу на колени перед Господом. Благодарили усердно Бога за путь наш, за то, что Его имя над нами. И здесь следует сказать, что однажды в зоне еще находясь, я вот потерял Господа был даже. Я огорчился на Бога, что Бог допустил так ее болезнь, такую скорбь. И Господь оставил меня. Я почувствовал, что дня два я ходил в очень тяжелом состоянии. А потом я помолился, поплакал, попросил прощения и сказал: «Господи, прости, что я допустил мысль, что я ее больше люблю, чем ты. Прости меня, ведь я за нее не умирал на Голгофе, а ты умирал. Поэтому прости меня, каюсь в прахе и пепле». И Господь посетил меня вновь, восстановил мое состояние. Вот, и я поэтому уже так, в такое отчаяние не падаю больше. Я знаю, что Бог ее любит. И что нам Бог даст, примем из его руки. Здесь она уже просила меня взготовить ей там, что только заказывала. Я на кухне все время готовил ей. Я кухню люблю. И готовил ей все, что ей хотелось. Конечно, вспоминая эту пищу, мне рассказывать не надо, какая пища. На зонах я очень хорошо знаю, что для больного человека там нечего есть. Эти каши на тех жирах, которые комбижирах, заплесненных, завонявшихся, что там здоровый человек это не может. А больному человеку эти жиры, это все есть, просто они не могут перерабатывать. Желудок их должен выбросить. И она вот бесконечные рвоты у нее, бесконечные тяжелые рвоты. Эта пища ее до этого доводит. И мы уже сколько понаписывали, вот, просили врачей. Врачи нам ответили, что комиссуйте, дайте ей группу. КГБ вмешивается, и ни группы не дают. До сих пор ей группы не дали. Но два дня прошло у нас благословенно. Во-первых, мы совершили помазание, молитву с помазанием. Один день мы с утра, вот где-то часов до десяти не кушали, вот как бы в посте перед Господом с вечера, совершили горячую молитву, исповедание она совершила перед Господом, и я совершил молитву, а затем с возложением рук и помазанием всего тела ее оливковым маслом, и она после себя гораздо лучше почувствовала, гораздо лучше. А затем вечерю Господню, это ж для нее было очень празднично тоже, там вспомнить заповедь Господа и порадоваться этому с детьми своими. Ну, дня два быстро очень прошло. Она нас успокаивала, наоборот, что не волнуйтесь, с нами Господь будет хранить. После этого мы были у нее, через два месяца мы были на общем свидании. И увидели ту же картину. Опять она, держась за стены, пришла к нам. Вот, нас тщательно приготовили для нас комнату. С 10 часов мы прибыли, нас только в 1:30 запустили на свидание. Специально готовили кабину для нас. Кабину затемнили окна с двух сторон побелочным материалом, чтобы мы ее плохо разглядели. А соседние кабины свободны, и мы просили: дайте нам там свидание. Вы тут сидите. Окно, которое обычно контролеры наблюдают за ходом свидания, для того, чтобы мы не просмотрели, какие личности там находились, вот, а видно было, что личности в гражданском, эту кабинку закрыли фанерой. И мы не видели, кто там находится, они нас слушали, что мы разговаривали. С ней об этом мы всем описывали Чебрику, описывали христианам всего мира, об этом свидании, об этом состоянии ее. После этого ее опять брали в больницу. Опять ее месяц продержали там, влили в нее много очень раствора, растворителя различного. Она в тяжелом состоянии тоже была, но опять возвратилась в зону, не дали группу, и опять она так отбывает срок. Ну уж теперь на облегченной работе. Степан Григорьевич, если бы сестра Ася не работала в свете родственников-узников, наверняка бы она не пошла путем этих вот скитаний. Как вы относитесь к служению совета родственников-узников? Я на себе очень хорошо ощутил значение ходатайств совета родственников-узников. И того, насколько внешние, они боятся совета родственников-узников. И они сейчас уже нашим неоднократно друзьям говорят из нашей церкви, что мы бы ее давно освободили, но она ведь в совете родственников-узников. Они вот на Петр Максимович, есть такой брат Шаха в Крыму. Недавно его вызывали, как бы, и, мол, говорят, что он говорит ему, вот вы держите больную Германюк и не можете выпустить. Что ж такое? Мы бы ее давно выпустили, но нас остают в совете родственников узников. Их пугает очень, что у нее образование вот высшее, они думают, что она там деятель большой. Но, слава Богу, это меня радует, потому что, когда я читаю Священное Писание и вижу, что при всем положении, в каком находился Саул и Давид, это разные положения. Давид в скитающемся положении, а Саул в начальствующем. Саул гонится за Давидом. Но нигде не написано Духом Святым, что Давид боялся Саула. А написано, и стал бояться Саул Давида. Благодарение Богу, так и в наши дни должно. Не мы должны бояться внешних, а пусть они нас боятся. А мы не должны бояться. Это Бог нас в этом утверждает, что Давид при всех скитаниях, при всех своих пещерах и так далее, не написано, что Давид стал бояться Саула. Но Саул стал бояться Давида. И дальше написано, потому что Бог был с ним. И если Господь будет с нами, в том числе с мамочкой нашей, то, конечно, Господь и победит во имя Его любви. Если бы вам сегодня пришлось быть на совещании от Совета родственников, узников, среди сестер, что бы вы сказали бы им? Если бы я имел такую возможность, а она у меня зрела давно, я очень хотел попасть к этим усталым, нашим дорогим, милым сестричкам моим. Если бы дал мне такую Господь возможность попасть в их среду, прежде всего я дал бы волю слезам своим. Я бы поплакал с этими матерями, с этими дорогими нашими сестрами, которые устали от долгой разлуки с своими мужьями, устали от тяжелого бремени воспитания своих детей, борьбы с безбожьем, устали от всего пережитого. И хотелось бы мне прочитать в присутствии их Священное Писание, записанное в книге пророка Исаии в 26 главе, 4 стих. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Друзья мои дорогие, я уже после освобождения своего попал в КПЗ, на собрании, на одном из богослужений у нас здесь в Дергачевской церкви, нагрянули на нас и вот забрали нас с пресвитером и посадили, ему 5 суток, дали мне 10. И когда я сидел там и молился, вот, и просил Бога урок мне преподать, чтобы мне Господь за урок преподал. И мне Господь открыл, что упование мое на Него недостаточно. Что уповать на Господа нужно во всякое время. И вопрос упования стал передо мной в новом таком свете. До этого я не понял. Прошел один раз лагерь, прошел ссылку, второй раз лагерь. И вот вопрос о уповании по-настоящему, вот так как вот за этот урок 10 суток, только здесь мне Бог открыл. Я пал перед Ним, поклонился Ему, поплакал перед Ним и сказал, «Твердыня Ты моя вечная, упование мое святое, дай мне уповать на Тебя». И вот сестрам, когда враг их пугает сегодня, когда как за куропатками за ними гонятся сильные мира сего, преследуют этих усталых женщин бедных, воспитавших по 10 детей, вас, мои дорогие, дорогие мои сестрички, дорогие мои друзья, как бы я хотел этим утешить, уповайте на Господа. В 10-м псалме написано, если основание разрушится, что сделает праведник? Что сделает праведник, если разрушены основания? И отвечает Господь, престол Его на высоте, вежды Его испытывают сынов человеческих. И основания уже разрушены, а праведник уповает на Бога. Уповайте на Господа, ибо Господь есть твердыня вечная. И вот в наши дни, когда уже избавление скоро Господне, и хочется всем вам усталым, измученным, вот каждый отдельно поприветствовать вас, вместе с вами горячо-горячо поплакать, и утешить вас упованием на Бога. Тем упованием, которым Иоаннафан однажды Давида, вот скитающегося, пришел к нему в лес, вот где он прячется от Саула, и не написано Духом Святым, что там принес ему быка откормленного или несколько переменных одежд, а он принес ему упование на Бога, утешил его этим святым упованием. И так бы мне хотелось и вас, родные мои друзья, на Бога будем уповать. Он наша твердыня вечная, он нам до ныне давал победы и даст. И не забудем, и вот Женечку сейчас вот в узах, о ней постоянно моя молитва и просьба. Как ураган пронесся над семьей этих бедных, дорогих нам Вельчинских, и над другими друзьями. Помните их всегда. Я знаю, что вы их помните. И о всех вас, дорогие, пусть Господь сохранит, поможет вам и дальше нести эту работу. Никому не опустить руки, никому не сказать, да, довольно мне. Пусть все подвязаются, пусть имя Господа прославится через всех нас, через нашу жизнь вовеки. Аминь. О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, благодарность сердца приношу Тебе. Любовь за путь Твой, Боже, умоляю, освети, очисти жизнь мою себе. О Иисус, Ты очи мне открыл. Я себя увидел в страшной нищете и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Спаситель, я узнал Ты склонился над моей головою и спросил так тихо, любишь ли меня, не упреком строгим. Возьмешь ничего.